Как же тогда? Значит, мама несчастна? Но эти два слова невозможно было сочетать. Таля представила мать, ее быстрый легкий шаг, порывистые движения, звонкий заразительный смех, глаза, меняющие цвет, то сине-серые, то голубые, всегда блестящие. Несчастные не бывают такими. Но как мог он разлюбить ее? Что же случилось? Сняв варежку, Таля скребет и скребет пальцем иней. Кривая бороздка похожа на вопросительный знак. А в ледяной глазок уже виден желтый дом с белыми колоннами. Ее остановка.